Глава 9. Сонные воды Синая. Первая неделя августа погодой баловала. Приятное тепло, полное безветрие. Облака и те, едва возникнув, тут же на манер сигаретного дыма растворялись бесследно. Благодать. Морозов лихо вел кроссовер, держа скорость на грани фола. «И чего пижоним?» Вяло поинтересовался Кайда, откинув спинку кресла почти горизонтально и подставляя лицо ласкающему потоку воздуха, что втягивался сквозь приоткрытое окно. «Засиделся добрый молодец, застоялся конь буланный». Старший лейтенант улыбнулся на все белехонькие 32. «Есть маленько. Подружек обошел, с корешами повидался. От скуки аж в Третьяковку сгонял, с ботаничкой в паре. Спасибо родному начальству не дало вступить на скользкий путь просвещения и порока». «Поворот не пропусти, вундеркинд», — фыркнул подполковник с любопытством, посмотрев на офицера. «И где ж ты в Третьяковке порок нарыл?» «Так в картинах, что по стенам развешаны», — продолжал развлекаться разговором Чупа-Чупс, не забывая поглядывать в зеркало авто. «Скажу по секрету, там всякая всячина намалевана, слабые души в смущение вводят». Кайда чуть повел подбородком. «Ага, тебя, блогера-недоучку, введешь в смущение». И они свернули с шоссе на дорогу без указателя. Так, асфальтка, да и все. Побежали по обе стороны березовые рощицы с припыленной листвой. То там, то сям мелькали елки сосные. Андрей плавно сбросил скорость, и стрелка на спидометре прилипла к отметке 80. Дорога лентой стелилась под колеса, уводя в тишину и безлюдье. Несколько перпендикулярных ответвлений отпрыгнуло влево-вправо, без указателей, без знаков. «Где-то в этих местах база вымпела?» — скосил взгляд на командира Морозов. «Или брешут?» «Не, не брешут». Александр потянулся в кресле. «Только что сверток проскочили, направо который». «Приходилось бывать?» «Ага, когда в Сигме служил». Подполковник перевел спинку кресла в вертикаль. «Двухнедельные курсы в центре ЦСН проводились. Когда было?» «За доброй беседой дорога в тягость не пошла». Чупа-чупс, притормозив, свернул на типичный по здешним меркам сверток. «Пара камей дома». Учебный класс по тактике где-то даже напоминал студенческую аудиторию. Если, конечно, не отвлекаться на стенды и макеты. А они не отвлекались. Сидели смирненько за партами, что шкалеры и внимали. Чубаров, одетый по местной моде, стиль милитари, не тебе знаков различия, шевронов и прочей мишуры, сидел себе на преподавательском столе, свесив ноги в тканевых берцах цвета оливы. «Генерала срочно вызвали в генштаб. На то они и генералы, чтоб в штабы ходить». Он оглядел сидящих офицеров. «Получается, о предстоящей операции расскажу я. Тем паче и сам в ней участвую. Да. Однако начну с другого. Временно из группы забрали капитана Шестакова. По какой такой надобности, мне неведомо. Но...» Полковник легко спрыгнул на доски пола. Те чуть скрипнули. «Сиротами не оставили. В ваши ряды вливается новый офицер». «На какой срок вливается?» Не удержался носорог, тут же получив зверский взгляд от Кайда. Чубаров нарушение субординации пропустил, хотя в иных случаях Еремеев мог огрести по полной. «На время операции, там видно будет. Прошу любить и жаловать. Старший лейтенант Копелев, позывной Капа». Пятерка пилигримов покосилась на новичка. Кондиционер молотил на полную, выливая ушат за ушатом ледяной воздух. Правда, это слабо помогало. Почти 3 дюжины поджарых мужиков в пустынном камуфляже, расположившись в креслах, скупо потягивали воду из высоких стаканов или прихлебывали чай из мелких кружек. Тюки с экипировкой, тактические рюкзаки и оружие лежало тут же. Египетские командос, будто сговорившись, вытянутые ноги сложили крестом. Пилигримы тоже особо не жеманились, расслабившись в пределах разумного. Тишина в комнате и не звенела, и не давила. Так, в пропорции. Народ подобрался бывалый, на своей шкуре испытал, что ждать и догонять далеко не самое худое. Тем более в таких условиях. С сказать откровенно, разместили по-барски, выделили половину административного корпуса, выставив за двери офисный планктон, чтобы лишний раз не отсвечивал, да и нос не совал куда ни попадя. Аэропорт RAS Shock Air еще строился вовсю. Когда транспортник заходил на посадку, Александр успел разглядеть желтые коробочки строительной техники рядом с ВЗП. По слухам, из захолустного аэродрома лудили воздушную гавань международного масштаба. Египетские курорты словно конвейер принимали туристов круглогодично. Шарм аль-Шейх тому пример. Дыра дырой каких-то 40 лет тому. А сейчас? Воистину, все течет, все меняется. Открылась дверь матового стекла, и коллега из Мухабарат аль-Харби, что встречал группу на авиабазе Каир-Вест, приблизился. «Сэр, у нас 20-минутная готовность». «От ты ладушки. Персонаж появился?» Кайда, встав на ноги, подвигал плечами, разгоняя кровь. Египтянин ухмыльнулся. «Да, засекли. Изволят ванны принимать. В хамам Муса прохлаждается». «Купальня Моисея?» — поджал нижнюю губу Кайда. «Хм, осложняет? В его охране голов сколько?» «Как обычно, 8. Тут заковыка некая имеется». Поморщился полковник. «У бассейнов, паломников и прочего люду как грязи. Облава не прокатывает, но... есть идея». «Ну-ну, глагольте, мистер». Александр, повернув голову вправо, кивком поманил носорога. «Момент, сейчас заместитель подойдет. Поделитесь, окей?» Две цепочки спецназовцев в полной боевой трусцой бежали к вертолетам. Пара «Блэкхаук» в пустынной раскраске, привстав на цыпочки, ревели двигателями. Бешено вращались винты, стягая горячий воздух. Два потока неслись от гигантских пропеллеров и, вцепившись в друг друга, закручивали смерч песка и пыли. Кайда, не дожидаясь, когда оба Сикорски, выписав дугу, скроются за недалекими горами, жестом подозвал старших троек. «Ставлю задачу». Он пробежал взглядом по лицам офицеров. «Скрытно выдвигаемся к шоссе из Эт-Тур. Носорог, Али, размещайтесь на западной стороне. Мы с полковником обживаем восточную. Со мной Чупа-Чупс и Капа. Вопросы?» «Командир», — поморщился Еремеев, поправляя гюрзу в набедренной кобуре. «Как быть с местной фауной, что на двух ногах, ежели столкнемся?» Александр повесил ока на плечо, пошевелил плечами, проверяя, как сидит разгрузка. «Лучше не сталкивайся. Обнаружить себя раньше времени запрещаю категорически». «Так-то оно...» — вздохнул капитан. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». «Значится так». Подполковник покосился на египтян. «В случае контакта с пейзанами, туарегами, туристами и...» «Короче, человеками. Обыскать на предмет оружия и средств связи. И то, и другое изъять, соответственно. Стреножить качественно, но... без фанатизма, скажем так. Не возражаете, месье колонель?» «Ничуть», — ухмыльнулся египтянин, нетерпеливо потоптавшись на месте. «Не с собой же их. А ликвидировать было бы уж чересчур. Отметим на электронной карте точку такого рандеву. По завершении полицейских отправлю». «Вот ты ладушки!» – удовлетворенно хлопнул в ладоши Кайда. «Чай не сахарный, потерпят. Носорог, твоя тройка в головной дозор. Двинули, помолясь». «Командир, я в шоке!» – поравнявшись, Морозов невольно зашагал в ногу. «Идея паркануться по другую сторону Суэцкого залива напротив Эт-Тур – это нечто!» «Карту купи, двоечник!» Отмахнулся Александр, сосредоточившись на дыхании и следя, чтобы какая-нибудь местная дракозябра не попалась под ноги. Двигались они в приличном темпе, хотя пастушья тропа, путанная, что маршрут пьяного в хлам кочегара, особо не располагала. Через залив по прямой 60 верст, не более, зато никому в голову не взбредет связать появление черного египтянина в купальнях и нас. Шаблоны сплошь и рядом, а в нашем деле они противопоказаны. Спецназовцы расположились в визуальной видимости друг от друга. Кайда категорически запретил радиосвязь. По ту сторону баррикады не лохи, про сканеры радиочастот не только наслышаны, пользуют вовсю. Мигом почуют неладное и слиняют, по примеру, клятых бритов, ищи потом. А так все выглядит рутинно. Подкатят со стороны Шерм-аль-Шейха полицейские на предмет тотальной проверки. Пока то да сё, боевикам уже стуканут. Те рисковать не станут, да и тихой сапой сдернут с Моисеевых ванн. По горам пешком бегать мода давно прошла, и боевики в тренде, так сказать, если не край, конечно. Сядут поймальчики по авто и укатят. На парковке у купалин стальных коней десятка два, пара-тройка наверняка их. С Орлана картинка идет как в кино, хоть и черно-белая. Жаль, египтянина распознать нельзя. Страждущие у бассейна все одинаковые, в темных очках до разномастных кипариках, от тривиальных шляп панам до экзотических тюрбанов и тюбетеек. А снизится беспилотнику чревато, засекут еще. Опаньки, зашевелились телепузики. Александр кивнул в сторону тактического ноута, на который шел сигнал с БПЛА. «Гляньте, мон-колонель, чупа-чупс, не жадничай, поверни монитор, дяденьки фильму смотреть желают». Они расположились на склоне горы, что плавно стекал к летящей вдоль подножия дороги. Маскировочная сеть неким изваянием висела над головой, скрывая не только от любопытствующих глаз, но и наглого солнца, обиженно поливающего жаром с небес. Полковник аккуратно, чтобы ровен час не задеть пластиковые стойки, переполз поближе. «Похоже, коллега, вы правы. Опа, как спешат. Глядишь, через полчасика здесь нарисуются. Не пора ли пикеты ставить?» «Боже упаси!» Кайда повозился, устраиваясь поудобнее на пробковом коврике. «Еще спугнем. Трасса оживленная. Случайные люди могут под раздачу попасть. Встречный поток перекроем минут за 10 до контакта. Попутный, когда минуют точку пикета». «Принято. Не заметили, сколько машин отъехало от купалин?» Египтянин повернул голову к Морозову. 7! Откликнулся офицер, не отрывая взгляд от экрана. 3 джипа, легковушка и микроавтобус двигаются в нашу сторону. Остальные расползлись по городку. Обе автомашины, словно связанные нитью, катили по шоссе, разделенному стальными ограждениями. Этот нюанс несколько упрощал и осложнял одновременно. Риск, что встречный транспорт попадет под раздачу, практически обнулялся, но и скорость движения авто возрастала. А влепить пулю даже из мощной снайперки в такую цель еще та задача. Пока ситуация на дороге оставалась спокойной, машины катили в обоих направлениях. 2 полосы, пыльная обочина, да редкие столбики разметки. Рутина. Land Cruiser с той Toyota Hiace выдерживали законопослушную скорость. В обгон не рвались, но и черепахой не тащились. Подполковник повернулся к египтянину. «Пора, перекрывай встречку». Тот понятливо кивнул и, схватив тангету на скрученном спиралью проводе, четко произнес в микрофон одно слово. Носорог, услышав двойной бипер в наушнике, выскочил из ложбинки и рванул к шоссе. Пробежав 30 метров, оказался в придорожной канаве. «Мусор, мля, как у нас!» Опустившись на колени, Николай перекинул из-за спины гранатомет. Мимо промчался очередной монстр, двухэтажный бас с туристами. Разогнав по сторонам кипяток смеси воздуха и пыли, ярко-красный турист скрылся вдали. Повторно пискнул биппер. Еремеев, смотревший в сторону Эд-тура, вскочил и в 3 прыжка оказался на краю асфальта. Повернувшись лицом против движения, он принял боевую стойку. Шоссе шло в подъем по широкой дуге. Положив тубус РПГ-26 на правое плечо, носорог повернул мушку вверх, затем выдернул из УСМ чеку. Подняв предохранитель вверх до упора, офицер приготовился к выстрелу. Ждать долго не пришлось. Показалась белая крыша, вспыхнуло золотом блика лобовое стекло, и Land Cruiser, низко ревя мотором, выскочил на прямой участок. Серебристый микроавтобус удерживал дистанцию в 30 метров. Мини-кортеж летел прямо на стрелка. Истерично завизжали покрышки джипа, оставляя черные полосы на седом асфальте. Секунда, вторая, третья. Land Cruiser, вдруг одумавшись, скакнул вперед. Громкий хлопок, и дернув тубус назад и вверх, граната понеслась в автомобиль. На 3-й секунде заряд врезался в середину никелированной решетки радиатора. Джип, поперхнувшись на вздохе, развернулся поперек, продолжая нестись по инерции. Переднее колесо с хрустом вывернуло, и машина, брякнувшись на бок, крутанулась волчком, визжа и рассыпая искры вокруг. Микроавтобусу повезло больше. Нещадно сжигая резину шин, он тормозил. Его мотало по всей полосе, но то ли опыт водителя, то ли планида у японца была такая, но удержался. Правда, на этом полоса везения и закончилась. Памятуя о моде сплошь и рядом менять стекла на пуленепробиваемые, Чупа-Чупс поймал в оптику винтовки силуэт водителя. 12,7-миллиметровый корт штатно дрогнул, и через секунду в лобовом разбежалась паутина трещин с отверстием в центре. Микроавтобус пьяно вильнул и на полном ходу перескочил кювет. Подпрыгивая козлом на камнях, он помчался вверх по склону, пока не заскочил на здоровенный валун и не повис. Дизель жалобно хрюкнул и затих, выплюнув напоследок сгусток черного из выхлопной трубы. Лязгнула, откатываясь, боковая дверь, и с ловкостью парашютистов, покидающих аэроплан, вывалились трое с калашами в руках. Веером рванули от авто. Детской хлопушкой застучали наперебой короткие в 2-3 патрона выстрелы. Фигуры ломались, нелепо спотыкались, падали на землю, усыпанную острыми камнями. Один хрипел, то ли проклиная, то ли прощаясь. Другой сучил босыми ногами, разрывая кожу о песок. Третий лежал на боку, свернувшись калачиком и зажимая ладонями живот. Кайда стоял у края асфальта и следил, как египетский командос осматривают крузер. Процедура типичная на всех широтах. Один боец с оружием на изготовку осторожно открывает дверь или заглядывает в окно, располагаясь так, чтобы не словить пулю от недобитого. Напарники, заняв выгодную позицию, страхуют, держа цель на мушке. Русские спецназовцы бдили на внешнем периметре. Хайс уже осмотрели. Египетский полковник, проходя мимо, отрицательно покачал головой. Александр поморщился, будто от зубной боли, и вопросительно кивнул на джип. «Момент!» Египтянин рысцой припустил к ленд-крузер, колеса которого, наконец, угомонились. От кульбитов у автомобиля оторвало крышку бензобака, и тоненькая струйка на манер писающего мальчика лилась на асфальт. Желтоватая лужа, что быстро росла в размерах, оптимизма не добавляла. Подранков не случилось, и командос, изобразив пальцами интернациональное «Окей», в два приема открыл водительскую дверь пляжного вездехода. «Ошибки быть не может?» Кайда в очередной раз кисло посмотрел на египтянина. Тот удрученно покачал головой. «Его там нет. Мы с ним за одной партой 3 года просидели. Узнал бы по-любому». «Фигурально? Про парту?» «Какой там?» Глубоко вздохнул-выдохнул колонель и потоптался на месте. «Реально. Египетская военно-морская академия». «Мариман, мля». Покрутил головой стоящий рядом носорог и от души пнул валявшуюся пустую банку из-под чипсов. «И куда его паскудное величество самоликвидировалось? На ваннах-то он был?» «Был, однозначно». Полковник линял на глазах. «Его идентифицировали сразу несколько наших агентов». «Да куда?» – взорвался Еремеев. «Ша!» – рявкнул Александр, зло зыркнув на офицера и повернулся к египтянину. «Морячок, говоришь, ежели от Купалин в нашу сторону ехать, морской порт в тур по дороге или...» «Попутно получается». Лицо египтянина прояснилось. «Факт! Точно! Как я не допер! С беспилотника запись трансляции есть?» Черный ястреб механической стрекозой стрекотал над водами залива. В открытые проемы воздушный поток практически не затягивало, но грохот от турбины свиста винтов хоть отбавляй. Внизу скатерть ультрамарина словно хлебными крошками была усыпана фигурами кораблей, катеров, лодок. Серовский ощутимо тряхнуло и добавился высокий звук. Машина провалилась метра на 3 и начала снижение. «Командир!» Чупа-Чупс, как и вся пятерка штурмовой группы, сидя на стальной скамейке, баюкал в руках корт с оптикой в чехле. «Нам крупно повезло, что басмачи катер взяли без заложников, а то пришлось бы тягомотину с переговорами хлебать». Кайда кивнул. Из кабины пилотов выглянул колонель и призывно махнул рукой. «Вон они!» Он протянул бинокль и указал пальцем в сторону лобового стекла, как только подполковник встал рядом. Вертушка скользила вниз, слегка приподняв хвост. Обзор открывался отличный. «Прогулочный катер с тремя желтыми полосами поперек борта, правее сухогруза, прямо по курсу». В оптику Александр хорошо разглядел туриста. Ничего особенного, тихоходная посудина и только, рабочая лошадка в здешних водах. В заливе наверняка не одна сотня коптит небо. «Мон Колонель, среди ваших классный пулеметчик имеется?» Он кивнул на многоствольный миниган, закрепленный на выносной турели. «У нас практики нет с такой штуки пулять, а тут треба ювелир». «Будет ювелир», — широко улыбнулся египтянин. «Сам стану, с практикой хоть же ешь. Можно сказать, любимая игрушка». «Шварценеггером бредили в молодые годы», — ухмыльнулся подполковник, напрягая голосовые связки. «Надо с первого захода обездвижить посудину». «Движок?» «Лучше винт, с двигателем мороки больше, и не ровен час пожар случится». «Гуд», — полковник посерьезнел. «Тогда разжую летунам что и как. Снайпер подстрахует, у мазуриков ПЗРК скорее нет, но гранатомет наверняка имеется. Будет страховка». Прогулочник мирным самаритянином скользил себе, причесывая мелкие гребешки волн, когда черный ястреб, резко сбросив скорость, стал проходить левым бортом. «Тах-тах-тах-тах!» – закрутился барабан миниган. «Для калибра 12,7 на такой дистанции бронь БТР – сущий картон, а тут древесина». Кайда отчетливо видел, что и после первой-то очереди туристу пришел крантец. Катерок из веселого бодрячка в краткий миг превратился в унылого импотента. Форштевень уже не резал волну, вымпел на мачте, указывал на полшестого. Пулемет с упорством перфоратора продолжал разносить корму. На палубу выскочил человек в цивильном. Задрав голову, он несколько секунд обалдело смотрел на Сикорский, потом погрозил кулаком и исчез за дверью надстройки. Александр хлопнул по плечу полковника. Тот, ополовинив магазин миниган, наконец-то остановился. «На палубе засветился, не ваш знакомец?» Египтянин уставился слегка безумным взглядом. Секунды три до него доходил смысл вопроса. «Не, не он, это не черный», — офицер замотал головой. «Так, пешка, сам-то наверняка за штурвалом». Тем временем вертолет, описав круг, вернулся в начальную точку. На палубе также произошли метаморфозы. Объявился давешний тип. Он вскинул снаряженное РПГ и навел на черный ястреб. Как сработал корт, они не слышали. А вот результат был на лице. Хотя то, что осталось от физиономии после удара пули, трудно было назвать таковым. Геликоптер пошел на второй круг. «Чего-то землячок отсиживается в закутке», — мстительно ухмыльнулся колонель. «Заскучал, поди. Пора сделать предложение, от которого невозможно отказаться». «Усилить мотивацию?» — понимающе пожевал губами Кайда. «Правильное решение и аргумент, подобающий в наличии». «Точно. Сейчас я этим самым аргументом расшевелю мальчонку». Египтянин вернулся к пулемету. Нажимая на гашетку, выкрикнул. «Поклон от дедушки Шварценеггера!» Свинцовый град, разрывая доски на баке и выбивая фейерверк щепы, неумолимо надвигался на капитанский мостик. А если это решило стойкого оловянного солдатика сыграть? С неким беспокойством буркнул Александр под нос, наблюдая за работой американской молотилки. Сикорский прошел полукруг, когда на палубе возник человек. Подполковник даже сморгнул. Не почудилось ли? Нет, стоит, как Дед Мороз. «Нет, а что я говорил?» Восторженно орал колонель. «Правы, янки, коль ты доброе слово делает чудеса. Любуйтесь, черный египтянин, собственной персоной. Вам завернуть или так возьмете?» «Так возьмем, без упаковки. Нам тут недалече», — ощерился Кайда. «Следующая станция Хмеймим». Конец второй части. Текст читал Иван Никонов.